Глава 9. «Я, конечно, предполагал, что вы преподнесете сюрприз». Через некоторое время над ухом раздался насмехающийся голос Алистера. «Но не думал, что сможете обратить в бегство сильнейших некромантов королевства». «Сильнейших, но не самого сильного. Даже в мыслях не было». «Вот именно». «Не пойми, чему развеселился мужчина». «Страшно представить, что будет, когда вы... зададитесь такой целью». Мне смешно не было. Сердце еще бешено колотилось, от страха сосало под ложечкой. Алистер быстро взял ситуацию под контроль и взмахом руки остановил буйство самой опасной стихии. Я хотела осмотреться и оценить нанесенный ущерб. Но для этого нужно было как минимум выбраться из крепких объятий. Бугорки пуговиц давили мне на щеку, в то время как нос улавливал легкий аромат хвои. В отличие от моего, сердцебиение некроманта было ровным, что вселяло какую-то странную уверенность, что все не так уж и плохо. Но оборачиваться я по-прежнему не спешила. «Как себя чувствуете?» Я, наконец, нашла в себе силы отстраниться. В родном мире этот жест был чем-то обыденным, а вот тут... Тот же Алистер мог понять меня двояко. Уперлась руками в мужскую грудь и сделала шаг назад, увеличивая дистанцию. Некромант отпустил меня сразу же, можно подумать, только этого и ждал. А я обернулась и обомлела. А круг был кошмар. Все разрушено какой-то неистовой силой. Так, словно разгромило помещение, едва не убил несколько человек. Голос прозвучал хрипло. Я смотрела куда угодно, но только не на Алистера. Почему-то было стыдно. Не за объятия, а за произошедшее. «А в остальном нормально, разве что слабость во всем теле. Вы понимаете, что произошло?» «Конечно». «Вот даже не сомневалась». «Вы потеряли контроль, что означает лишь одно. Ваш дар нестабилен и опасен для окружающих». Я не смогла сдержать прерывистого вдоха. «Твою ж дивизию! Только этого для полного счастья не хватало». «Лорд Теор прав, одной силы мало. Ею нужно уметь пользоваться». «Я не могу позволить нестабильному магу смерти стать во главе рода». «Нет, нет, нет. Должен быть способ все исправить», — произнесла я твердо, сжав кулаки. «Я не могу допустить, чтобы род исчез. Скажите, что нужно сделать?» «Леди Хлоя», — обратился ко мне некромант. Дождавшись, когда я наконец посмотрю ему в глаза, он продолжил. «Боюсь, вам сейчас нужно думать совсем о другом. Вы хоть понимаете, что вам грозит в свете покушений на членов Совета?» «Что?» В первое мгновение я растерялась, не понимая, о чем он толкует. «Какое еще покушение? Это случайность?» «Конфискация всего имущества в пользу пострадавших». Начал перечислять Алистер холодным голосом, словно и не слышал меня. «Принудительное запечатывание дара, что при вашем уровне силы фактически означает мучительную смерть. Если все же вы каким-то чудом выживете, остаток жизни проведете в тюрьме». Я смотрела и не верила, что он говорит сейчас всерьез. Словно ожил самый жуткий кошмар. И все это из-за того, что я не смогла удержать силу. «Или...» — обронил Алистер загадочно и тут же умолк, будто пожалел, что вообще заговорил об этом. «Ну?» — поторопила я его, боясь упустить что-то важное. «Лишиться призрачного шанса на исправление ситуации». «У вас есть последняя возможность согласиться на мое предложение». Стоило ему это произнести, как двери распахнулись, пуская членов Совета в окружении стражи. Возглавлял процессию, конечно же, лорд Теор. «Леди Хлоя де Варгас, вы обвиняетесь в покушении?» Дальше я не слушала. Моим вниманием полностью завладел Алистер. Он смотрел так, словно видел насквозь. Читал мои мысли, чувствовал мои страхи. «Я согласна», произнесла тихо на грани шепота, но мужчине этого хватило. Секунды, и меня утянули в портал. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Потом. Но прямо сейчас мне нужно просто выжить и сохранить дар». Я рассчитывала, что у меня будет хоть одна свободная минутка, дабы собрать мысли в кучку и найти выход из ситуации, избежав при этом статуса жены проклятого некроманта. Но не тут-то было. Алистер не дал мне шанса ускользнуть. Это я поняла сразу, едва мы оказались на портальной площадке у подножия собора в готическом стиле, с двумя богато украшенными остроконечными башнями, витражными окнами и изящными фризами со скульптурами святых. Удивительно, но в одной из статуй я узнала лебетину. Это знак или случайность? Далекий раскат грома вывел меня из задумчивости. Я с удивлением взглянула на небо. «Готовы принести брачную клятву, леди Хлоя?» Мужчина протянул мне руку, открытой ладонью вверх, а я вдруг с ужасом осознала, что в попытке избежать участи стать придатком какому-нибудь мужику, ничего не узнала о местном институте брака. Даже не выяснила, существует ли в этом мире такое понятие, как развод. Успокаивало лишь одно — хранитель точно не будет против такого исхода. Он с первых дней моего появления в этом мире ратовал за брак с Алистером. «Как мне это поможет в нынешней ситуации?» Некромант нахмурился, заметив, как я спрятал руки за спиной, и тем не менее ответил. Просто и без реверансов. «Пока вы моя супруга, вас никто не тронет». Я хмыкнула, уловив недосказанность. «Не тронут, пока Алистер сам этого не позволит». «Что будет с родом де Варгас?» «Я не претендую на ваши земли, леди Хлоя», — вздохнул мужчина. Я уж было решила, что он вновь увильнет от прямого ответа, но Алистер, словно прочитав мои мысли, сказал: «После того, как я сниму с вас все обвинения, станете главой рода. Даю слово». «И вы позволите?» Честно говоря, я на секунду растерялась. Если не это, то почему он с упорством барана стремится туда, куда большинство мужчин и калачом не заманишь? В ловушку под названием брак. «Почему я должен быть против?» Вопросом на вопрос ответил жених. «Зачем вам это?» Поинтересовалась я мрачно, подозревая самое худшее. «Я ведь не идиотка, чтобы верить, что ему нужна сама Хлоя. На земли не претендует, не собирается лишать меня власти. Или дело и впрямь в артефакте?» «Со мной все ясно, но хотелось бы понимать, какая роль мне отведена в вашем плане». «Леди Хлоя, мы теряем ценное время», — поторопил Алистер, проигнорировав вопрос. Но я лишь вздернула бровь, давая понять, что и с места не сдвинусь, не услышав хоть сколько-нибудь внятное объяснение происходящего. Не верю я в альтруизм, и все тут. «Одна из причин моей неприязни к лорду Теор, довольны?» И так взглянул, что сразу стало понятно, больше мне из него ничего не вытянуть. Я тоже от него не в восторге, но не понимаю, при чем тут наша свадьба. «Он вас подставил», — бросил некромант бесстрастно, словно речь шла о погоде. «И мне известно, как именно». «Что?» Выдохнула я сквозь сжатые зубы, уставившись на Алистера во все глаза. «То есть вы поняли, что я не виновата в случившемся, но позволили членам совета считать иначе?» «Вы уже дважды мне отказали», — пожал он плечами. «Я просто воспользовался подвернувшимся шансом». «И это его-то мой хранитель считает порядочным? Боюсь, его ждет огромное разочарование. Я даже шаг назад сделала, так стало гадко. От негодования и клокочущей внутри злости хотелось со всей силы влепить этому вершителю судеб пощечину. Такой, чтобы звон стоял на всю округу». «Я знаю, как снять с вас обвинение», — вновь заговорил мужчина, пока я изо всех сил удерживала себя от необдуманных слов и поступков. «Обещаю сделать это сразу после церемонии. А чтобы вам было спокойнее, можем обменяться родовыми клятвами. Это вас устроит?» Я раздраженно повела плечом и отвела взгляд. «А какие, собственно, у меня есть варианты? Алистер знает, как меня оправдать, но сделает это только при условии, что я стану его женой. А так? Вертись, Наська, как хочешь. И я бы с удовольствием сейчас послала его к лешему, задрала нос и ушла с гордым видом. Да только меня никто и слушать не станет, учитывая, что я фактически скрылась с места преступления. И чьими, спрашивается, стараниями? Теор костьми ляжет, но не отступит. Замкнутый круг. Такое чувство, что я оказалась между молотом и наковальней. Но, признаться, согласие Алистера на родовую клятву, которую еще не так давно прикокнуло Тиама, все же вселяло хоть какую-то уверенность в собственной безопасности. И как долго продлится этот фарс? Меньше, чем вы можете себе представить. Отлично. Прошипел я не хуже гадюки. Тогда давайте покончим с этим. И, не оборачиваясь, двинулась к храму, дав себе обещание, что рано или поздно отольются кошки-мышки на слезки. Я почти достигла ступени, ведущих в храм, когда Алистер поравнялся со мной, чтобы галантно открыть тяжелую дверь. Не к месту вспомнился фар. Почему-то подумалось, что Алистер ни за что не стал бы стоять в стороне, пока молодая девушка орудует лопатой. От потока свежего воздуха огни в светильниках, размещенных на всевозможных поверхностях, затрепетали, отбрасывая блики на стены. «Хорошего вечера!» Из-за колонны, коих внутри было не меньше десятка, вышла босая девушка. При одном взгляде на нее я в своем потрясающем платье от Рюрика почувствовала себя замухрышкой на фоне богини. Ее невероятной красоты одеяние больше всего походило на шелковое сари с очень тяжелой ручной вышивкой и золотым орнаментом. «Чем я могу вам помочь?» «Мы желаем заключить брак», — скупо сообщил Алистер. Жрица коротко кивнула, после чего взмахом руки попросила следовать за ней. Минуя колонны, мимо которых то и дело сновали другие служители храма, мы оказались в небольшом круглом зале. Тут царил полумрак, стены были испещрены сотнями узоров. Большие, совсем крошечные, строгие линии, треугольники вперемешку с вензелями и причудливыми орнаментами. И от всех исходило едва заметное глазу свечение. «Встаньте, пожалуйста, в центр друг напротив друга. Возьмитесь за руки», — строго проговорила женщина. Алистер взглянул на меня насмешливым, чуть снисходительным взглядом, будто спрашивая, мол, «А сейчас что будешь делать?» Но я лишь задрала подбородок, стараясь не показывать, что прикосновение его теплой руки заставило сердце забиться в новом ритме. Вмиг стал не по себе. Первая часть церемонии прошла быстро. Глядя друг другу в глаза, в которых не было и отблеска любви, мы повторяли вслед за жрицей стандартное обещание быть в горе и радости, любить и оберегать. «Желаете принести родовые клятвы?» — уточнила служительница храма сразу после того, как на наших с Алистером запястьях расцвела вязь брачных татуировок. «Желаем», — произнесла я твердо. «Это единственный гарант моей безопасности». Жрица шепчет какое-то заклинание, и в этот же момент узоры на стенах вспыхивают ослепительным светом. Под ногами проступают линии, заключившие нас в круг, за пределами которого разливается тьма. За спиной Алистера появляются человеческие фигуры, при виде которых у меня перехватывает дыхание. Они были безлики, практически прозрачны. Но так многочисленны, что становится по-настоящему жутко. «Клянешься ли ты, Алистер Блэкден, перед духами рода Варгас?» Звучит где-то позади меня, чего я вздрагиваю. «Оберегать нашу дочь, не вредить ей, не причинять зла ее роду, даровать защиту и уважение, доверять как себе». Алистер лишь крепче сжимает мои ладони и торжественно произносит. «Клянусь». «Клянешься ли ты, Хлоиде Варгас, перед духами рода Блэкден?» Прошелестел предок Алистера, маячивший за его спиной. «Чтить традиции нашего рода, беречь и защищать семью, дочерью которой станешь, быть честной перед своим супругом, не утаивать знания, способные навредить». С каждой секундой мое недоумение росло. Они там случаем клятвы не перепутали? А то прямо не брачный ритуал, а военная присяга. «Клянусь», — выдохнула я с облегчением, когда поняла, что никто от меня не требует исполнять супружеский долг каждый вторник или в обязательном порядке родить парочку наследников. Прямо камень с души упал. «Магическая клятва была принята и наполнена силой», произнесли духи хором, растворяясь в тумане. Символы на стенах вспыхнули еще ярче, словно подтверждая клятву, после чего комната погрузилась в привычный полумрак. Храм мы покинули в абсолютном молчании. «Ну что же, леди Хлоя Блэкден де Варгас?» Словно смакуя мое новое имя, предвкушающе произнес Алистер. «Пора решить ваши проблемы, но перед этим...» Мне настолько не понравилась эта пауза, что стало несколько не по себе. «Вы ответите мне на один вопрос». Словно не замечая моего напряжения, продолжил Алистер. «И помните о клятве быть честной со своим супругом». Я приготовилась к худшему. Смотрела, как он прикасается пальцами к брачной татуировке, активируя ее. Рисунок на моем запястье медленно начал теплеть. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, что если солгу, татуировка нагреется еще сильнее и причинит мне боль. Я сверлила Алистера напряженным взглядом. С внутренней дрожью ожидая того момента, когда он откроет и рот и спросит, как так вышло, что я осталась жива после смертельного заклинания. Откуда у меня такая сила, или, не приведи, или Бетина догадается, что я вовсе не Хлоя? В конце концов, он наверняка что-нибудь о ней знает. Не мог не знать о последней выжившей из всего рода, такой же, как он. Я бы точно заинтересовалась. Но вот его губы дрогнули и... «Причастна ли ты к уничтожению моего рода?» — спросил Алистер совсем другое. Это было неожиданно. Словно прыгнула в холодную прорубь, а вода оказалась теплой. На мгновение я растерялась. Нахмурилась, пытаясь сложить в голове пазл, а когда, наконец, разгадала замысел этого коварнейшего мужчины, покраснела, но на этот раз не от смущения, а от охватившего меня гнева. Так все это было построено ради вот этого? Нет. От голоса повеяло могильной стужей. Я не имею никакого отношения к произошедшему с членами рода Блэкден. Ни мыслями, ни поступками. Алистер не поверил, смотрел прищуренным взглядом рентгеном из-под нахмуренных бровей так пристально, словно подбирал код к сейфу. Считывал эмоции, которые даже и не думала скрывать. Напротив, всем своим видом показывала, что считаю его дураком, каких этот мир еще не видывал. Будь я виновна, исход этого разговора оказался бы ясен. А так? Мне вот просто интересно, что он собирался делать сейчас, когда выяснилось, что его подозрения не имеют под собой никакой основы? И почему, черт подери, он молчал? Чего ждал? Знака, что я солгала? Так я сказала чистую правду. Я, Настя, не то что отношений не имела, даже не знала, что с родом Блэкден произошло. И брачная татуировка, не уличившая меня во лжи, это подтвердила. Алистер помолчал еще некоторое время, потом напряженно спросил. «Что вам известно о проклятии, уничтожающем некромантов?» «То, что оно существует». Окончательно расслабилась я и даже с каким-то интересом принялась наблюдать за реакцией Алистера. «Что-то еще?» «Я вам нравлюсь?» Этот мужчина явно умел ставить людей в тупик. «Влюблена по уши», — произнесла я с иронией, и в этот же миг почувствовала обжигающую боль. «Ай, я же пошутила!» Муж лишь довольно фыркнул в ответ на мое возмущение. «Зато теперь мы точно знаем, что в остальном вы сказали правду». «Раз вы узнали, что хотели, может, по-быстрому разведемся?» Закинул я удочку. «Мы еще недалеко ушли от храма. Всего лишь отдалились на несколько метров, чтобы не топтаться у входа, подогревая чужой интерес». Поразительно, но Алистер сбился с шага, взгляд его забегал, губы дрогнули в намеке на смущенную улыбку. «Ну что еще?» «Боюсь». Пресловутая женская интуиция подсказала, что ответ мне не понравится. Так, собственно, и случилось. «С этим придется повременить». «Почему?» «Традиции рода». И вот тут я осознала всю хитропопость рода Блэкден. Мне показалось, что Алистер и сам хотел выругаться, но вовремя прикусил язык, коротко взглянув на меня. Какую традицию он вспомнил, раз его так проняло? То есть мы не можем развестись раньше определенного срока? Можно и так сказать. «Видит ли Бетина?» — перешла я на злой шепот. «Продолжите увиливать от прямых ответов, и развод мне не понадобится. С гордостью буду носить по вам траур». «Хорошо, хорошо». Ничуть не испугавшись, а скорее даже позабавившись, Алистер примирительно поднял перед собой руки. Рукава чуть задрались, оголяя брачную татуировку. «Ну, давайте обсудим это позже. Если вы помните, сейчас у вас есть нерешенная проблема». Сказал так, словно он рыцарь на белом коне, прискакавший на выручку к девушке, попавшей в беду. «Какая, однако, избирательная память». «Какой план?» «Устраивать сцену прямо у храма действительно не самая здравая мысль. В первую очередь нужно переговорить с хранителем. Может, дельный совет даст. В конце концов, Алистер в роли мужа может быть полезным. А клятва, хоть во многом меня и ограничивает, дает свои преимущества, если подойти к этому вопросу творчески». «Обелить вас, разумеется». И, не вдаваясь в детали, он схватил меня за руку и потянул на себя. Я позорно ойкнула, когда впечаталась в твердую мужскую грудь, но уже в следующий момент было не до этого. Мы провалились в очередной портал, чтобы сразу появиться перед кучей народу. Быстро осмотревшись, я поняла, что мы вернулись на место преступления. Мало того, что тут по-прежнему царил полнейший разгром, так еще и у людей, снующих туда-сюда, прибавилось. «Алистер, что происходит?» Тихо и достаточно миролюбиво поинтересовался подоспевший лорд де Круар. Бросил короткий взгляд на наши сцепленные руки, но никак не прокомментировал увиденное. Я же размышляла о том, что, исходя из того, что Алистер вцепился в меня мертвой хваткой, мне и шага без него не сделать, хотя, может, оно и к лучшему. Заварил кашу, вот пусть и расхлебывает. «Ларгуса вызови». Только и успел произнести защитник, прежде чем равномерный гул чужих голосов разорвал громкий, крикливый приказ лорда Тиор с другого конца помещения. «Вот она! Арестовать леди Хлою де Варгас!» К нам со зверскими рожами рванули сразу три стражника. Признаться, на долю секунды меня затопил страх. Такой сильный, что меня парализовало. Словно почувствовав это, Алистер крепко сжал мою ладонь. «Не раньше, чем леди Хлоя Блэкден де Варгас будет предъявлено обвинение». Если бы Алистер был природным стихийником, комната от звука его голоса непрерывно покрылась бы корочкой льда, а стражники, тянущие ко мне свои загребущие ручки, уже представляли бы собой ледяные статуи. Вместо этого в зале стало тихо-тихо. Глядя на вытянувшиеся лица присутствующих, я выдохнул, наконец, поверив, что Алистер не даст меня в обиду. «Того, что она нас всех едва не убила, тебе мало?» — прошипел лорд Тиор, обходя стражников. «Так от ее дара пострадали еще 13 человек!» «Сколько?» Я в полнейшем изумлении вытаращилась на несостоявшегося свекра. «Да в совет входят всего 5. А если убрать из списка пострадавших, нас с Алистером вообще остаются 3. «И где же пострадавшие?» «Отправленные в лазарет». Со стороны дверей раздался новый голос. Широким шагом к нам направлялся средних лет мужчина в бежевой мантии, в стандартной форме целителей. «Ну и где тот уникальный маг, что станет темой моей научной работы?» При ближайшем рассмотрении оказалось, что целительская форма была слегка потрёпана, местами даже порвана. А сам мужчина то и дело вытаскивал из ткани толстые колючки. Но даже несмотря на это, неизвестный всем своим видом демонстрировал образец пышущего здоровьем и жизнелюбием мага. Справившись с последним шипом, он, наконец, полностью переключил свое внимание на окружающих. «Приветствую, лорд Блэкдон». Мужчины обменялись рукопожатием. «Хлоя, это Ларгус Депп, глава целительского рода», — представил гостя Алистер. «Ларгус, это моя супруга, леди Хлоя Блэкдон де Варгас». Целитель молчал, то и дело переводя изумленный взгляд с меня на колючку, зажатую между пальцев, и обратно. «Признаться, леди, вы сейчас поразили меня в самое сердце». «Не в попад», — заявил целитель, словно я воткнула ему эту пресловутую колючку в упомянутый орган. «Да когда бы я успела? Я вообще молчала». «Извините», — качнула головой, — «но я вас не понимаю». «Вот и я не понимаю», — отзеркалил мой жест мужчина. «Как так вышло, что растения напитаны вашей силой? Нет-нет, я сейчас говорю не про дар земли, а про магию смерти. Там...» Он махнул рукой в сторону выхода. 5 магов безуспешно пытаются справиться с ожившими розами, которые увеличились в размерах и обзавелись ядовитыми шипами. А все из-за того, что от растений веет тьмой. Она словно окутывает стебли, защищая их. Я просто не понимаю, как вам удалось объединить враждующие силы». На мне скрестились заинтересованные взгляды. «Я их не объединяла», — произнесла я ровно. «Более того, до недавнего времени не пользовалась силой, доставшейся мне от отца, как раз по причине ее несовместимости с магией Земли». И, вспомнив лекцию хранителя, тихо добавила. «Было больно». «Что изменилось?» «Не знаю», — повела плечом, отводя взгляд. Но сила смерти проснулась после того, как меня едва не убили. По помещению пронеслась волна шепота, а я посмотрела на членов совета и поняла, что они не в курсе произошедшего с Хлоей. Не знаю, известно ли вам, но мой почивший супруг, лорд Тиор-младший, атаковал меня запретным заклинанием Сайенвестигум. После этого в комнате наступила абсолютная тишина, пока все с вытянувшимися лицами смотрели на моего противника Сам лорд Теор прожигал меня ненавидящим взглядом, обещая обрушить на мою голову кару небесную. «Почивший?» — подал голос лорд Лануа. Его наказала клятва рода. Произнесла я твердо, одарив каждого присутствующего холодным взглядом. «Лорд Теор, лорд Алистер и королевский дознаватель тому свидетели». Я ожидала услышать какой-нибудь протест, возмущение, но вместо этого поняла, что произошедшее с Тиамом присутствующих нисколько не удивило. Кто-то даже понятливо покивал, словно подтверждая, что все правильно, так и должно быть. В груди разливалось ликование, отпусти маленькой, но победы. Я лишила лорда Теор возможности преподнести эту историю в своей интерпретации. Отныне, если со мной что-то случится, члены совета будут знать правду. «Есть поверье, что иногда смерть отступает по воле богов», прервал затянувшуюся тишину Ларгус Депп. «Я вам, как целителю, говорю, бывали случаи, когда люди выживали, вопреки всем обстоятельствам. Вы, леди Хлоя, не должны были выжить. Еще никому не удавалось уйти с пути Сайнвестигум». «Так, может, и не было никакого запретного заклинания», прошипел лорд Теор. «А мой сын умер ни за что!» «Духи не наказывают просто так», — нравоучительно произнес целитель одной интонацией, выражая общую мысль. «Вы, батенька, дурак. Хотите сказать, что мой второй дар проснулся из-за нападения?» «Это самый очевидный вариант», — кивнул мужчина в очередной раз, уставившись на колючку. «Более того, живые розы, атакующие завесы тьмы, говорят о том, что две силы весьма успешно взаимодействуют между собой. Вы позвольте?» Целитель протянул открытую ладонь, в которую после нескольких сомнений я вложила свою руку. Долгие 3 минуты я с напряжением ждала вердикта, понимая, что теплые волны, исходящие от целителя и разбегающиеся по разным частям моего тела, не могут быть ничем иным, как сканированием всего организма. Наконец, все прекратилось. Целитель распахнул глаза, отпустил мою руку и восхищенно улыбнулся. «Советую подумать о том, чтобы вернуться в академию и продолжить обучение». Алистер после его слов взглянул на меня со смесью неверия и уважения. «Какая еще академия?» — взорвался лорд Теор. «Что вы несете? После того, как она едва не убила четы...» Он запнулся, увидев улыбку Алистера. «3 членов совета и 13 служащих ей светит запечатывание дара». «Не светит», — отмахнулся лорд Депп, ничуть не переживая, что лорда хватит удар от возмущения. «В организме леди Хлои присутствуют следы алмазной пыли. Следовательно, все обвинения будут сняты. Слепок я зафиксировал. Отчет вам предоставлю через 2 часа». Это он бросил уже стражникам. Мужчины в форме понятливо кивнули. Я ж недоумевала. Вот так просто? Слово Ларгуса Деппа достаточно, чтобы закрыть дело? Оказалось, рано радовалась. Окончательно от меня отстали только после того, как вытрясли всю информацию. Где могла принять порошок, каким способом, кого подозреваю? Ни я, ни Алистер не стали напрямую обвинять лорда Теор, но упоминание о том, что он подходил ко мне во время чаепития, хватило, чтобы каждый сделал выводы. Сразу после этого стражники покинули помещение, полагаю, отправились искать свидетелей. Надеюсь, та девушка что-нибудь довидела, все же стояла она очень близко. «Предлагаю завтра в это же время провести повторное голосование», — обратился Алистер к членам совета. «Вот еще!» — воспротивился глава рода Каруар. «Лорд Лануа, что скажете? Вы останетесь при своем решении?» «Нет», — бросив короткий взгляд на злющего Виена, мужчина сообщил. «Голосую за леди Хлою, как за главу рода Варгас». Лорд Теор, психанув, исчез в портале. «Что же?» — прокомментировал это Финт Алистер. «Большинством голосов леди Хлои с этого момента является главой рода де Варгас. Мои поздравления, дорогая супруга». А я, наконец, смогла отпустить напряжение и довольно улыбнуться. Правда, стоило выйти из зала, как улыбка моя пропала без следа. Нас поджидала та самая женщина, на которую я возлагала надежды по разоблачению лорда Теор. «Алистер, мы можем поговорить?» — проворковала красотка, не удостоив меня и взглядом. Стало неуютно. Возникшее между этими двумя напряжение можно было резать ножом. Но не успела я и шага в сторону сделать, чувствуя себя третий лишний, как Алистер со спокойствием удава произнес: «Кэтрин, у меня нет секретов от жены. Что ты хотела?»